Звездная болезнь. Вторая серия. Глава 5. История пилота-испытателя. Автор Евгений Никоненко. «У меня тоже есть история!» Хорошо поставленным баритоном гаркнул мужчина зрелого возраста с большим шрамом, идущим через левую щеку. Костюм астро-рейнджера как влитой сидел на его стройной фигуре, в осанке которой четко выделялось армейское прошлое. «До, скажем так, выхода на пенсию я был пилотом-испытателем!» Продолжил было мужчина, но его перебил торгаш. «Ты хоть для начала представься, испытатель!» «Да, справедливо!» Мужчина бросил на него короткий взгляд. «Меня зовут Карл Вестворд, рейнджер. В прошлом, как и говорил, пилот-испытатель. Так вот, в годы моей юности нам с напарником поручили испытать новый сверхбыстрый бомбардировщик дальнего следования. Вернее, испытать мы должны были не сам бомбардировщик, а абсолютно новый двигатель, который мог доставить нас прямиком на орбиту цели, минуя все эти долгие перелеты до точек прокола пространства». «Интересно, интересно», — возбудился тут Дэн. «И какой был принцип работы вашего чудо-аппарата?» «Струнный движитель». «Брехня!» Бросил тут же Дэн, и еще несколько космолетчиков презрительно фыркнули. «Это правда». «Струны — мифы древних! Лапшу ты нам вешаешь! А еще военный! Фу, срамота!» Послышалось со всех сторон, но тут вмешался миллиардер с экрана. «Я хочу послушать его историю». В воцарившейся тишине Карл продолжил. «Мы вышли за орбиту Плутона, тогда еще безжизненного мирка, дабы избежать каких-то повреждений, да и просто любопытных глаз. Я помню, как мой напарник сказал: «Мы делаем то, чего до нас не делал никто». Его слова должны были придавать событиям некую торжественность и сакральность, но на самом деле мне тогда стало страшно. Секунд 20 я никак не мог решиться нажать кнопку запуска, но все же взял себя в руки. То, что мы увидели потом, очень трудно описать. Все пространство вокруг было словно соткано из миллиардов тончайших светящихся нитей, которые тут же развернулись в пульсирующей плоскости, искривляющейся в немыслимом порядке. Все это было похоже на слоеный пирог, который постоянно смешивается и приходит в первоначальное состояние. Я видел на этих слоях галактики, до которых можно было дотянуться рукой, но в реальности нас бы разделяли миллионы, миллиарды световых лет. При любом моем движении картина мгновенно менялась невообразимым образом. Галактики меняли свою структуру, сталкивались друг с другом, когда те или иные слои искривлялись или пересекали друг друга, зарождались и умирали. Клянусь всеми богами, когда-либо существовавшими в воображении людей, я видел в отражении гермошлема свое лицо, которое старело и молодело в зависимости от поворота моей головы. До меня не сразу дошло, что, меняя положение своего тела в пространстве, я меняю и координаты времени. А дальше было что-то немыслимое. Я мог лицезреть себя снаружи и изнутри одновременно, осознавать себя как личность в целом и как отдельный атом, мельчайший кварк моего организма. Картина вокруг поменялась кардинально. Больше не было ни слоев, ни галактик. Был только ярчайший свет буйства энергии, который нельзя было видеть, но можно ощущать всем своим существом, нутром. Я был частью этого мира. В конец я понял, что одним своим желанием могу создавать и разрывать атомарные связи. Я ощущал и осознавал, как миры, рождаемые в моем воображении, становились реальными и угасали лишь по воле мысли. Это поистине было чудо. Клянусь Богом, я прикоснулся к творению. В полной тишине Карл застыл с благоговейным выражением лица. Секунд 10 он молчал, а потом его нетерпеливо поторопил Джон. «Ну, а дальше-то что?» А дальше двигатель заглох. Картина мира стремительно вернулась в привычную для нас реальность, но мы были уже не в нашей системе. Это было понятно с первого взгляда. Ни одного привычного созвездия. Маршевые двигатели молчали, как молчал и корабельный реактор. На попытке выйти на связь никто не отвечал. Мы с напарником уже приготовились к долгой и мучительной смерти в пустоте космоса, но на наше счастье недалеко пролетал транспортник азаранских людей. Они нас и подобрали. «А ваш корабль?» Как порядочный офицер, я понимал, что оставлять секретную разработку недопустимо, поэтому инициировал режим самоликвидации. «Подожди!» — заметил кто-то за задним столиком. Ты говорил, что Плутон — безжизненный мирок. Но там уже лет 500 существует целая сеть колоний и станций. Едва ли не все булыжники в округе в пыль перемололи. О том и речь. Загадочно улыбнулся Карл и сел на свое место. А я все же не верю, продолжал Дэн. Россказни все это. Да фантастика! Подхватил парень в оранжевом комбинезоне. Чепуха, по струнам он летал, гласил торгаш. Зал опять было загоготал, как птичник, но миллиардер прервал этот базар. Абсолютно неважно, верите ли вы или нет, но мне история нравится. Гость из прошлого заслужил свою вакцину. Глава 6. Вот и познакомились. Автор – Григорий Родственников. Здоровяк Дэн отодвинул от себя кружку с пивом и с отвращением произнес. «Сдается мне, пивасик здесь разбавляют безбожно. Еще совести хватает величать эту мочу хмельным червем. То, что для червей приготовлено, бесспорно. Но хмель где?» Космолетчик обвел взглядом собравшихся в баре. «Господа и дамы, кто-нибудь из вас встречал в своей жизни более худшее пиво?» «Дефективный Мэри с Плутона хуже», — хмыкнул Джон. «Там вообще всего 1.5 градуса». «Темная лягушачья», — вставил парень в кожанке. «Горькая, как полынь, воняет болотом». «Сатурианский хомяк», — крикнул рейнджер Карл. «Даже хуже, чем блинская». «Молодой мельник скалиста», — смущенно произнесла молодая девушка за соседним столиком. «Очень неприятное, но зато от него худеешь». «О как!» — рассмеялся Дэн. «Оказывается, этот червь не самый худший вариант. Слышь, торгаш, вот ты много путешествуешь, наверняка знаешь, где в галактике варят самое дрянное пиво». Реакция толстяка была неожиданной. «Прекратите называть меня торгашом. Меня зовут Хосе Антонио Фелида Орсо Леоне». «Нифига себе!» — не удержался Дэн. «И вовсе не длинно», — пожал плечами Джон. «А кричать зачем?» «Потому что вы все меня презираете», — огрызнулся торговец. «Я вижу, как вы на меня смотрите. Здесь большинство землян, и вы привыкли смотреть свысока на представителей других планет, а я сам, слышите, сам всего добился! Вы дышали свежим воздухом и грелись на солнышке, а я рос в респираторе и носил специальный кокон, чтобы не сгореть под жестокими лучами Альтаира. А теперь вы дразните меня и обзываете торгашом». Толстяк неожиданно зарыдал, громко, с похрюкиванием. «Вас никто не хотел обидеть, Хосе!» Откликнулась молодая девушка, она вскочила с места, подбежала к торговцу и протянула ему носовой платок. «Благодарю вас, мисс!» Растроганно произнес торгаш, смачно высморкался в платок и протянул его хозяйке. Та поспешно убрала руки за спину. «Оставьте себе! Еще, уважаемый Хосе Антонио, я тоже не с земли и никогда там не была. Я скалиста». «Я, кстати, с Лангшона», — сверкнул черными глазами Чуйхиа. «Азиатская колония на Велидазе». «Ну и дыра», — улыбнулся торгаш. Было видно, что хорошее настроение стремительно возвращается к нему. «Да и я намыл свои первые миллионы вовсе не на земле», — подмигнул с экрана миллиардер. «Там давно все схвачено. Настоящие деньги можно сделать лишь на периферии. Вот ты, Хосе, как попал в торговую гильдию? Расскажи». «Еще чего», — погладил сверкающий лысину торговец. «Хочешь на мне еще больше наварить? На-кася выкуси». Хосе Антонио сложил из пальца фигу. «А я тебе вакцину дам», — с готовностью откликнулся миллиардер. «А зачем она ему?» — рассмеялся Дэн. «Он, может, наоборот, заболеть хочет. Всю жизнь ходил лысый, как коленка. А теперь отрастит роскошные волосы до пяток и вернется на Альтаир красавцем». «Продашь», — тихо сказал миллиардер. «Хорошие деньги сделаешь». «Да не нужны мне твои деньги», — притворно махнул рукой альтаирец, но глаза его алчно сверкнули. «Собственно, и рассказывать нечего. Как вы знаете, Альтаир — самая яркая звезда в созвездии Орла, и даже в 3 обитаемых галактиках она на 12-м месте по интенсивности света. Для вас это мало что значит, но даже рожденные на Альтаире люди вынуждены носить солнцезащитные очки. И вы все в курсе, что наши очки лучшие в населенных мирах». Когда мне было 7 лет, началась правительственная акция по поддержке окраин. Меня в числе еще 200 детишек отправили в оздоровительный центр на Луну. Вот с этого спутника Земли все и началось. Другие захватили с собой альтаирские открытки и значки для обмена, а я набил полный рюкзак очками, которые благополучно продал. Продал по дешевке, всего по $10 за штуку. Вот только очков у меня было 300. В зале наступила тишина. Первым зааплодировал миллиардер. Он показал на весь экран большой палец. Дэн крякнул и воскликнул. Ну ты хитрожелтый. В 7 лет заработать 3000 баксов. Настоящий торгаш, рассмеялся Джон. Бизнесмен. Прищурил и без того узкие глаза Чухя. Что есть, то есть. Поклонился Хосе. И честно заработанная пилюля. В зал вкатился розовый робот с подносом. Торгаш осторожно взял вакцину и аккуратно спрятал в рюкзак. «Значит, тебя зовут Хосе», — ухмыльнулся миллиардер. «А мое имя Луиджи Кальвадо. Наверное, слыхали?» «Мафиози с Новой Корсики», — прищурился Карл Вестфорд. «Ты же был в федеральном розыске». «Спокойно, рейнджер», — поднял пухлые ладошки миллиардер. «Все в прошлом. Я уважаемый человек и меценат. Раздаю дорогущую вакцину ни за что. Мое имя громкое, но вы, друзья, можете звать меня просто. Папаша Луи». «Папаша Луи», — хмыкнул Джон. «Меня зовите Джонни Брамис, а моего двухметрового дружка Дэниэль Форест». «А я Абигаль Лемска», — захлопала в ладоши молодая блондинка. «Ну вот и познакомились», — вздохнул космолетчик Дэн. «Давайте, что ли, за знакомство? Жаль, кроме этого разбавленного червя ничего достойного нет. Одно слово. 113-я камера». «Хмельной червь — очень хорошее пиво», — раздался голос человека, одетого в костюм химической защиты. «Оно стоит $20 за бутылку, а вы пьете его бесплатно кружками». «Отчего же такая щедрость?» — прищурился рейнджер. «Откупной за незаконный арест? Плата за вынужденные меры. Вы же сами представители закона, должны понимать». «Брехня!» — воскликнул Джон. «Как эта ослиная моча может столько стоить? Даже имперская бархатная всего пятнашка». «Пиво «Хмельной червь» разработано Международной медицинской ассоциацией как профилактическое средство против целого ряда заболеваний», — бесстрастно заговорил человек в костюме химзащиты. «Внимание на экран!» Изображение папаши Луи исчезло, и на экране появился внушительный список заболеваний. «Ух ты!» — присвистнул Дэн. «Даже слоновья мошонка и острый апупизм есть». «Это не весь список. Ведутся исследования. Хмельной червь – пиво со сложным ароматом, в которое входят нотки черной смородины, кофе и аниса, венерианской солодки и 12 трав здравницы Деймоса. Я не буду перечислять все полезные компоненты этого напитка, но поверьте, их достаточно». «А хмель? Хмель-то есть?» – воскликнул Дэн. «Или это чистое лекарство?» «Разумеется, какое же пиво без хмеля? Крепость 5%, плотность 25%. И заметьте, всего 20 килокалорий на 100 миллилитров». «Вот как!» Дэн придвинул к себе кружку, понюхал содержимое и залпом осушил. Вытер губы рукавом комбинезона. «Откуда все знаешь? Ты что ли варил?» Человек усмехнулся. «Просто я врач. Если что, обращайтесь. Меня зовут Александр Светлин. Я медицинский куратор этого отсека». Список заболеваний на экране исчез, и вновь появился папаша Луи. «Это незаконно!» – закричал он. «Минуты эфира стоят бешеных денег. Мои подписчики недовольны». Глава 7. Счастливчик Кит или неточности перевода. Автор – Александр Кеслер. «Пиво им, видите ли, не такое!» – буркнул малыш, ростом метр с кепкой, с рыжей шевелюрой. «Не знаю как, Дэн, а я после этого рейса точно без штанов останусь. Вначале эти трезвенники-проксимяне 2 недели промариновали меня в кутузке. Теперь здесь застрял, как вилка в заднице». «Ну, штаны-то у тебя так себе, особо жалеть не о чем». Бросив мимолетный взгляд на его потертые джинсы, сказал Джон и поинтересовался. «А что тебя занесло на Проксиму, приятель? И кто такой будешь?» «Друзья называют меня Счастливчик Кит. Вероятно, потому что мне обычно везет, как утопленнику. Вот этот рейс не стал исключением из правил». Так поведай нам свою историю, Кит, — предложил Дэн. Может, она и тронет суровое сердце папаши Луи, везучий ты наш. Покайся в грехах и расскажи, что привело тебя в тюрьму на Проксиме. Желание заработать деньжат, — огрызнулся космолетчик и, вздохнув, добавил. Вот меня досыта там ими и накормили. Да не тяни ты кота за причиндалы, — не выдержал торгаш Хосе. Народ вон уже притих в предвкушении. Да рассказывать-то особо нечего. Загрузился я на Альдебаране и должен был доставить грузы на Крио и Грипсон. На первой планете все прошло как нужно, да еще и наклюнулся левый заказ. Узнав, что я следую на Грипсон, один местный тип предложил мне заскочить на Проксиму, благо по пути, и забросить туда несколько ящиков. Я что, должен был отказываться, когда мне деньги в руки суют? А на Проксиме таможенники нашли среди тех самых ящиков парочку с контрабандным вискарем, высказал предположение Дэн. Изъяли, сволочи, контрабанду и впаяли тебе невинному 2 недели исправительных работ с ограничением свободы перемещения. Зря иронизируешь, Дэн, надменно ответил Кит. Все оказалось совсем не так, а намного круче. Их груз был чистый, и в этом плане никто никаких претензий не предъявлял. Ты нас окончательно запутал, Кит. На сей раз не сдержался Джон. Так за что же тебя арестовали? Эти проксимяне оказались перепуганными на всю голову. Мало того, что они ввели у себя сухой закон, так они еще и ввели жесткий контроль за ввозом на планету компонентов, потенциально пригодных для приготовления алкогольных напитков. «У тебя в трюмах нашлись такие компоненты?» – оскалился Дэн. «Я перевозил 10 тысяч галлонов гелия для грипсонян». «И что, при чем здесь гелий?» – снова оживился торгаш Хосе. «Ты прикалываешься?» «Да я бы уже давно закончил, если бы вы меня не перебивали». Возмутился Кит. Электронный переводчик Проксимян перевел гелий как хмелей, а потом развернуто им объяснил, для каких целей используется компонент хмель, входящий в состав экстракта хмеля. Груз и корабль таможенник тут же арестовали. Потом вызвали специалистов, чтобы те провели экспертизу, дабы выяснить, насколько вредную и опасную штуковину я пытался протащить на их мирную планету. Пока продолжался этот цирк с конями, они меня держали в тюряге. Ха-ха-ха-ха! Раздалось с экрана. «Повеселил папашу Луи, Кит. Учитывая, что я не такой кровожадный, как проксимяне, а также, что худ без добра не бывает, развею я миф о твоем невезении. Получай свою вакцину». Глава 8. Абах Седрик Аль-Ваджи. Автор Григорий Родственников. «Будь прокляты все проксимяне до 7-го колена!» Неожиданно раздался хриплый голос из дальнего угла бара. Это было настолько неожиданно, что наступила тишина. Было даже слышно, как капает на пол пролитое кем-то пиво. «Хорошо сказано, приятель!» – буркнул счастливчик Кит. «Полностью поддерживаю!» «Это кто такой грозный?» – нахмурился Дэн. «Покажись, мил человек!» Тот не заставил себя ждать. Оказалось, что ростом он не уступает Громиле Форесту, а может и на 5 дюймов повыше. Глухой темный капюшон скрывал лицо незнакомца. «Приятель, а личико показать не хочешь?» – поморщился торговец Хосе. «Таких амбалов не так много на свете, возможно, я тебя знаю». «Показать могу!» – пророкотал неизвестный. «Только у некоторых слабонервных людей может случиться несварение». «Здесь таких нет, предупредительный ты наш», — осклабился космолетчик Дэн. «Считай, что ты проходишь фейс-контроль». «Добро!» — рявкнул Громила и рывком содрал капюшон с головы. По залу прокатился ропот ужаса. Пронзительно взвизгнула Абигайль и еще несколько женщин, ибо лица у человека не было. Серую, ноздреватую кожу покрывали многочисленные уродливые шрамы. Они змеились, сплетались в клубки, расчерчивали жуткую маску с сюрреалистичными узорами, багровыми молниями пересекали рваные губы и нос. Живыми на этом страшном изрубленном полотне были лишь глаза, ярко-желтые, с вертикальными кошачьими зрачками. Какая-то полная женщина хрюкнула и безвольно сползла со стула. К ней тотчас бросился медицинский куратор Светлин, на ходу вынимая из кармана небольшой баллончик. «Я предупреждал», — прорычал незнакомец и натянул на голову капюшон. «Да...» — произнес Дэн, пытаясь взять себя в руки. «Художественные шрамы. Очень будет интересно послушать твою историю, красивый ты наш. Значит, не любишь проксимян? Я бы тоже, наверное, не любил после такого. Будь прокляты эти гады! Потряс кулаками пришелец. Мне скрывать нечего. Меня зовут Абах Седрик Аль-Ваджи. Я родом с Глизе 581G, которую земляне называют Зармина. Но мне больше по душе другое название – Красный Сумрак, ибо наши корабли оставляют от зажравшихся миров лишь багровый туман. «Да это же Зарминский пират!» – воскликнул торгаш. «Люди добрые, кто же пустил этого душегуба?» «Космическая большая вольный город!» – крикнул рейнджер Карл Вестфорд. «Не нужно делать глаза, как у бешеного таракана. Я встречал здесь лихих людей покруче, а зарминцы уже 2 года в Союзе Федерации». «Мы тебя слушаем!» – перекрикивая шум, заорал Дэн Форест. «Не останавливайся, свирепый ты наш!» «Я полюбил женщин!» – воскликнул Абах, его желтые глазища сверкнули из тени капюшона. «Она была прекрасна!» В баре повисла тишина. Седрик ударил себя кулачищем в грудь. «Но моя возлюбленная была не шахского рода. Шахиншах не доверил ярлык ее семье. Я нарушил завет предков, когда назвал Дуджану невестой. Отец слишком любил меня, чтобы противиться моим желаниям. Был объявлен день свадьбы. Я считал себя счастливым из смертных. На праздник съехалось много гостей. Были посланцы падишаха и султана, были владыки с рубиновых спутников и многочисленные союзники глизян. Мы веселились весь день и всю ночь, а утром произошло немыслимое. Мою Дуджану похитили. Этот поступок совершил мелкий князек с недостойным правоверного именем Засрам. Взбешенный, я бросился в погоню. Этот Засрам хорошо подготовился. Его бегство прикрывали 2 тяжелых штурмовика и 8 звездных галер. Но он не рассчитал ярости ограбленного жениха. В 20 парсеках от Глизы я настиг вероломного негодяя. Галактика загорелась от вспышек моего крейсера. Содрогнулись и потухли величавые звезды, а туманности ослабили свои спирали. Напрасно мерзавец щетинился канонерскими палубами и боевыми рубками. Напрасно поливал нас смертоносным дождем и жег дальнобойными лазерами. Его дырявый флагман безвольно повис в черноте космоса, а я во главе абордажной команды устремился на его борт. Это была красивая битва. Застывшие гирлянды человеческой крови росли вокруг моей лазерной секиры гранатовыми кустами, сверкали рубиновыми кристаллами, искрились и плавали в невесомости. А потом я ворвался в капитанскую каюту. Рассказчик внезапно замолчал. «А дальше?» – закричал миллиардер. «Не томи, пиратик!» Абах Седрик Аль-Ваджи тяжело вздохнул. «Там была она, моя Дуджана. Оказывается, Засрам не похищал ее. Они были любовниками. Все было задумано ради ярлыка падишаха. Она притворилась, что любит меня, чтобы выкрасть символ шахской власти, а я, слепец, не увидел змеи под роскошными формами. Моя секира напилась лживой крови Засрама и его блудницы, но сердце мое было навеки разбито. С тех пор я не верю ни одной женщине». С этими словами рассказчик опустился на стол. «Грустная история», — сказал космолетчик Дэн. «Это тебе в той битве так лицо изуродовали?» «Нет», — махнул рукой Абах. «Это у меня в детстве в руках петарда взорвалась». «Вот это новость», — воскликнул торгаш. «А проксимяне тогда при чем?» «Как при чем?» — вскочил с места зарменец. «Так эту петарду на Проксиме изготовили! Будь прокляты эти твари до 7-го колена!» Глава 9. Успешный бизнесмен. Автор Александр Кеслер. «С тем, что пиво здесь дерьмовое, положим, мы разобрались. А как насчет закусок? Есть здесь меню королевские артигузские креветки?» — подал голос неприметный парень среднего роста в оранжевом комбинезоне, покрытым масляными пятнами, что невольно вызывало в памяти воспоминания о раскраске божьей коровки. На голове вопрошающего была повязана черная бандана. «На этой станции те самые креветки, которые стоят 100 космобаксов за 30 грамм и которых подают в самых крутых ресторанах?» — уточнил Дэн с улыбкой. ты шутишь, веселый ты наш. Гриф из Корса, представился шутник и, вздохнув, добавил. Значит, не удастся даже попробовать эту хрень, из-за которой чуть не потерял свою посудину, да еще и влип в эту переделку. Многообещающее начало, Гриффис, оживился папаша Луи. Поведай нам свою историю. О чем сейчас сожалею, так это что оставил своего компаньона на планете Океан. Греется сейчас сволочь на солнышке, плещется в океане и поджидает попутный звездолет. Сюда бы его, пусть бы оброс шерстью в награду за свои добрые дела. И чтобы вакцины от этого нежданном оволосениума ему не досталось. Ого! Чувствуется, что насыпал тебе компаньон соли под хвост, Корса, резюмировал Джон. Похоже, что бедняга Кит не одинок. У Кида ситуация значительно лучше. Он и впрямь счастливчик, только не осознает этого, поскольку неправильно смотрит на вещи. Все сильнее распалялся Гриффис. Понятно, что за срыв сроков поставки его грипсоняне по голове не погладят. Но максимум заплатит неустойка за задержку. Зато сколько плюсов. И в чем они? Подал голос Кит. Ну, сам суди. Во-первых, гелий твой не прокиснет, и ты в любом случае, пусть и с задержкой, доставишь его по назначению. Во-вторых, за левый крюк на Проксиму бабоса ты снял. В-третьих, сыворотка, которую ты получил, рассказав о досадном казусе, вполне достойна компенсации за двухнедельную отсидку. Вот и получается, что не зря тебя, милый, счастливчиком прозвали. Просто во всем плохом нужно уметь находить хорошее. А у тебя-то что за беда приключилась, Гриффис? Она приключилась, когда я взял в компаньоны Эдди. Этого кретина вечно озаряли гениальные идеи, которые приносили нам стабильные убытки. Удивительно то, что работая с ним, я до сих пор не разорился. На Криоле с его подачи мы закупили по дешевке полный трюм надувных матрасов, решив толкнуть их на Диоре. Мало того, что состав воздуха оказался там не такой, как нужно, так еще атмосферное давление выше того, на которое были рассчитаны матрасы. Короче, лопались они там, как надувные шарики, стоило закачать их воздухом. Были и другие удачные вложения капитала. Например, экзотические фрукты. Сипоты оказались непригодными для длительного хранения и сгнили задолго до того, как мы довезли их до Марены. А душистые приправы с Грауса на Пригусе оказались травкой, содержащей наркотические вещества. Наша поставка оказалась самой крупной из конфискованных таможней, о чем еще долго трубили все местные телеканалы. Твой компаньон Эдди со счастливчиком Кидом часом в родстве не состоит? Везучий ты наш. Оскалился Дэн. Сомневаюсь, Дэн. Дело в том, что все эти идеи Эдди заканчивались настолько сокрушительной фиаско, что даже под микроскопом узреть в них какой-то позитив было невозможно. Последняя наша сделка оказалась такой же удачной, как и предыдущая. Мы закупили на Артигузе полный трюм королевских креветок, вбухав в эту сделку кучу денег и надеясь продать их небольшими партиями в крутые рестораны. Только вот амфибиям с планеты Океан наше предложение пришлось не по вкусу. Они объявили нас преступниками и обвинили в геноциде против их подвида. Нарыли несколько статей, по которым нам в совокупности светило лет 10 заключения с конфискацией. И вам хватило ума припереться с таким-то пикантным грузом и подобными предложениями к амфибиям, отчаянные вы наши? Покачал головой Дэн. Это была очередная гениальная идея Эдди. Океан находился ближе других планет от Артигузы. Вот он и предложил начать обогащение с него. Откуда нам было знать, что все так обернется? Могли бы звездный справочник полистать ради интереса. Недогадливые вы наши. Там много полезной информации можно почерпнуть. Ну и как ты выкрутился, Гриффис? Из двух зол я предпочел выбрать меньшее и предложил им откупную. Правда, пришлось выплатить этим шкуродерам сумасшедший штраф и компенсацию, но посудину удалось отстоять. Наш груз амфибии, разумеется, конфисковали. Только я так себе думаю, что все это были понты для приезжих. Небось, умяли халявный деликатес или продали, и деньжат на нем заработали. Я не очень осведомлен о повадках амфибий, Корса, но полагаю, что ты ошибаешься. Подал голос папаша Луи. Думаю, что даже такие твари, как они, своих не бросают. А вот ты своего компаньона бросил. Зря ты это сделал, а уж тем более не следовало этим бахвалиться. Так понимаю, что корабль твой, но решение-то вы принимали вместе. Так что тут не его косяк, а ваш общий. Не по-людски ты с ним обошелся, а стало быть, не заслуживаешь вакцины. Продолжение следует.